Путешествия во времени меня занимают. Об этом ученые что-нибудь знают? Мне интересно, световой меч может человека рассечь? Могу я повиснуть на паутине, как в известной кинокартине? Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки. Это вам не сказки. Это вам не сказки. Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки». Я Степа Калитеевский. В этом подкасте я, а также мой собеседник Тата Зарубина. Привет-привет! Разбираем разнообразные сказки, мифы, мультики на прочность. Сегодня у нас очень крутой вопрос. И этот вопрос: может ли утконос быть шпионом, как Перри в «Финисе и Ферби»? Этот вопрос нам прислала Лида. Спасибо большое за крутой вопрос. Кстати, у меня есть три новости. Две просто прекрасные и одна достаточно плохая. У меня сейчас на фоне очень сильно сверлит дрель. Очень сильно. Я, конечно, извиняюсь, но боюсь, какие-то остатки ее звука останутся здесь. Вторая новость. Прекрасная. Мы возвращаемся с небольшого перерыва, как вы, наверное, уже заметили. И хотим поблагодарить вас всех за письма, идеи. Нам очень приятно, что вы нам пишете. Кстати, вопросы можно задавать через форму «Связаться с редакцией» в приложении «Гусь-гусь» или на почту hello@gusygusy.academy. Ну и последняя хорошая новость. У нас появился магазин. Там можно купить две такие авоськи. Одна со светоотражающим логотипом гусь-гуся. У меня, кстати, такая. И одна с «Это вам не сказки». И такая есть у меня. Все это можно купить на сайте нашего, так сказать, старшего брата Арзамаса. Подробнее об этом будет рассказываться в описании этого эпизода, а также в Телеграме и Инстаграме «Гусь-гуся». Ну что, а теперь к делу? Теперь к делу. Расскажи, почему утконос в «Финисе и Ферби» был шпионом? Начну с того, что Финис и Ферб — это два брата-акробата, поистине. Они какие-то невероятно умные, могут мастерить просто невероятные механизмы. Машина времени, значит? Ферб, я знаю, чем мы сегодня займемся. Ага, давай починим машину времени. И еще у них есть питомец. Утконос по имени Перри. И он, конечно же, не простой утконос. Это же мультик. Что вы. Он тайный агент, следящий за злобным доктором Фуфелшмерцем. Нам только что сообщили, что Фуфелшмерц скупает все моющие средства в Триштатье. Вы должны выяснить, что он задумал, и остановить его. Этого профессора надо обезвреживать, потому что он хочет захватить весь этот город из мультика, а также отомстить всему миру за его ужасное детство. Вообще-то, с хозяевами Перри ведет себя как настоящий питомец, причем собачка. Спит с ними в одной кровати, ест собачий корм из собачьей миски, а когда он на секретных заданиях, он встает на две лапы, очень круто дерется. В общем-то, это, думаю, самый крутой персонаж из всех вообще существующих в этом мире. Братья, не знаю, к сожалению или к счастью, не знают, что их питомец – тайный агент. Ну и каждую серию вставляют из-за него свою легендарную фразочку. А где Перри? Эй, а где Перри? Очень интересно. А как он выглядит в мультике, Стёп? Это такой, так сказать, бирюзовый утконос, который на секретных заданиях ходит в черной шапочке. Как же без нее? Еще у него есть бобриный хвост, лапы утки, точнее ступни утки и клюв. Это на самом деле... Не могу сказать, что идеальное описание настоящего утконоса, но все-таки что-то общее у них есть, у Перри с настоящим утконосом. Вообще утконосы очень странные существа. Они, конечно, не бирюзовые, а все-таки скорее коричневатые. Но у них действительно есть клюв, а еще они откладывают яйца. У них есть ядовитые шпоры. Они умеют чувствовать электричество. И у них нет зубов. Но при этом они покрыты шерстью и выкармливают детенышей молоком. То есть получается, что это какая-то смесь из всевозможных существ. И мне кажется, что утконос вообще-то это шпион птиц или рептилий, может быть, в мире зверей или наоборот. Давай поподробнее поговорим про все его странности. Давай. Во-первых, в отличие от других млекопитающих, утконос откладывает яйца, которые похожи на яйца рептилий и птиц. Когда самец ухаживает за самкой, он кусает ее за кончик хвоста и некоторое время, держа этот хвост в клюве, плавает за ней паровозиком по кругу. А потом говорит «до свидания» и уже в участие в высиживании яиц и воспитании потомства не принимает. Когда приходит пора откладывать яйца, самка роет довольно длинную нору, в глубине которой строит гнездо. Она делает его из тростника и влажных листьев. Причем она очень хитро носит материал для гнезда. Она прижимает его хвостом к пузу и так затаскивает в нору. Каждый раз, когда самка забирается в нору или когда она ее покидает, она заделывает выход такой земляной пробкой, чтобы никакие непрошенные гости туда не могли проникнуть. Самка высиживает яйца около 10 дней, и она их греет, свернувшись вокруг кладки клубочком. И когда маленькие утконосы вылупляются, они пробивают скорлупу своих яиц яйцевым зубом. Это такой маленький роговой бугорок на клюве. Такой же яйцевой зуб есть у птиц и рептилий. Может, ты помнишь, мы когда-то про это говорили. Помню, да. Этим зубиком они в молодости пробивают оболочку яйца, в котором росли. Да-да-да. Они, собственно, ровно для этого и нужны. И потом, через некоторое время после вылупления, исчезают. Малыши утконосы рождаются голыми, слепыми, совсем крошечными. И после вылупления несколько месяцев остаются в норе. И весь этот период они питаются только молоком. Все-таки не зря же они млекопитающие, хотя и вылупившиеся из яиц. Но здесь у них тоже не все в порядке, потому что у самок утконосов нет сосков. И молоко выделяется через расширенные поры на животе у самки, и детеныши просто слизывают это молоко с шерсти матери. А потом они уже подрастают, и примерно в 4 месяца они уже выходят наружу из своей норы и отправляются на охоту. Слушай, они реально очень похожи на птиц и рептилий. Даже сложно поверить, что они правда млекопитающие. Ну, все-таки что-то от млекопитающих у них тоже есть. Они шерстяные и молочные. Но это еще не все их особенности. Про клюв давай поговорим. Клюв у утконоса совершенно замечательный. Такого клюва нет больше ни у кого из млекопитающих, но и у птиц тоже такого клюва нет. В отличие от утиного клюва, клюв утконоса покрыт тоненькой, мягкой и очень приятной на ощупь замшевой кожицей. Зубов у утконосов нет, как их нет у птиц, но зато обычно они есть у млекопитающих. Но на самом деле у маленьких утконосов зубы есть, их целых 8 штук, но они быстро стираются, и во взрослой жизни утконос их не использует. Вместо этого у него во рту образуются такие жесткие пластины, с помощью которых он перетирает свою еду. Вот, клюв. Он очень нежный и очень чувствительный. Вообще, этот клюв – это настоящая шпионская примочка, потому что в нем спрятаны огромное количество суперточных приборов, а точнее чувствительных рецепторов, которые помогают утконосу ориентироваться под водой и охотиться. Он живет, наверное, это я еще не успела сказать, очень важно, что вообще-то утконос – полуводное существо и добывает пищу он в воде. При этом охотится он по ночам или, по крайней мере, в сумерках и живет в мутной воде. И под водой его глаза и ноздри автоматически закрываются. Поэтому видеть он под водой ничего не может, зато может пользоваться своим шпионским инструментом, с помощью которого он может чувствовать самые малюсенькие колебания воды. Например, он может почувствовать движение крошечной креветки, находясь на расстоянии 15-20 сантиметров от нее. И, конечно, поймать ее и съесть. Кроме этого, поверхность клюва густо усеяна рецепторами, которые улавливают еле заметные количество электричества, которые возникают при сокращении мышц живых существ. Мы с тобой тоже когда-то говорили про электрическое чувство. Это вообще-то довольно редкое свойство для млекопитающих. Так умеют делать дельфины и ближайшие родственники утконосов — ехидны. Хотя они этим практически не пользуются. Поэтому здесь утконосы тоже выделяются среди других млекопитающих. Утконосы используют это свое уникальное свойство для охоты. Они плавают в воде, помахивая этим своим волшебным клювом из стороны в сторону, ну, пытаясь таким образом определить, где находится добыча, и потом ловят ее. Как ты, наверное, уже понял, утконос — хищник. Он питается всякими мелкими водными беспозвоночными, червями, рачками, личинками насекомых. И делает он это только в воде. Причем он, когда он что-то поймал, он обычно сразу свою добычу не глотает, а запихивает в защечные мешки. Как хомячок? Как хомячок, да. А потом поднимается на поверхность и не спеша измельчает еду своими роговыми челюстями. Вообще утконос — прекрасный пловец, он замечательно ныряет. Он может нырять на глубину до 10 метров и проводит в воде до 10 часов в сутки. Все это время он охотится. А на суше он обычно спит. Вот так. В мультике Перри, как достаточно легко было понять, дерется с профессором. А вообще утконосы дрочливые. Я вот знаю, что у них на левой, кажется, ноге есть ядовитая шпора. А, да, у утконосов, как у нормальных шпионов, есть оружие, причем довольно серьезное. Действительно, у них есть шпоры, на самом деле не на левой ноге, а на двух задних лапах. И есть они, кстати, только у самцов, потому что у самок они хоть и зарождаются в детстве, ко взрослому возрасту отпадают. И здесь утконос тоже достаточно уникален среди млекопитающих, потому что ядовитых млекопитающих очень мало. Некоторые землеройки бывают ядовитыми, и такие тропические мелкие приматы ночные, толстые лори. В общем, всего несколько видов млекопитающих ядовиты. И утконос среди них. Причем яд у него очень сильный. Для человека яд не смертелен, но может вызвать очень неприятные и сильные последствия. Место, которое пришпоривает утконос, очень сильно отекает и дико болит, причем довольно долго, может быть, несколько недель или даже месяцев это продолжаться, и эта боль не снимается никакими обезболивающими, и противоядия тоже нету. Поэтому это, конечно, все пережить можно, но я бы никому не посоветовала. Поэтому самый лучший способ защититься от утконоса, от его оружия, это не трогать утконоса. А если уж без этого никак не обойтись, например, если ты какой-нибудь ученый и хочешь изучать утконосов, то нужно хватать его за кончик хвоста и ни в коем случае не прикасаться к нему снизу. Вот, например, в мультике Перри не использует свои ядовитые шпоры. Он, конечно, дерется ногами, но скорее, чтобы сделать ногой свертушки, а не отравить. Да, но в реальности утконосы чаще всего используют свое оружие, когда им приходится драться за самку и устраивать брачные поединки в сезон размножения. Это еще не все удивительные особенности утконосов и не все, что делает его похожим на птиц и рептилий. Например, у утконосов очень низкий обмен веществ. Нормальная температура тела утконосов всего 32 градуса. Это гораздо ниже, чем у большинства других млекопитающих. И это, в общем и целом, делает его немножечко похожим на рептилий, которые хладнокровные и не умеют поддерживать постоянную температуру тела. Но это то, что у него довольно низкая температура, помогает ему экономить энергию на обогрев, особенно когда он плавает в холодной воде. Для того, чтобы еще сильнее уменьшить потерю тепла, у него очень густой мех. У него супер плотный подшерсток, такие маленькие волосики. И есть также и нормальная шерсть, более грубая. И вместе они рядом с кожей задерживают слой воздуха. Получается, что когда утконос ныряет, он фактически остается сухим, находясь в воде. Как будто бы он плавает в специальном водолазном костюме. Слушай, а если он плавает в водолазном костюме, может, он еще и ходит на двух ногах? В мультике, кстати, он ходит на двух ногах на своих секретных заданиях. Слушай, вот тут нет, к сожалению. Здесь на суше суперспособности утконоса довольно быстро заканчиваются, потому что... Его суперспособность на суше, как ты, кажется, уже говорила, много спать. Да, на суше он предпочитает спать в своей норке, потому что он довольно неуклюже ходит по суше, и ходит он на четырех лапах. Так же, как крокодилы или ящерицы и другие рептилии, у утконосов лапы отходят от туловища в бок, и получается, что их колени смотрят в стороны, и животному приходится постоянно как будто бы отжиматься от земли, и на это тратится очень много сил. Спортивное животное. А у млекопитающих не так, у них лапы отходят от туловища вниз. Неспортивное животное. И, в общем, утконос на суше старается ходить поменьше и побольше сидеть в норе и спать. А вот плавает он замечательно, у него обтекаемая форма тела, у него лапы с перепонками и хвост, похожий на бобровый. Когда он плавает, он помогает себе передними лапами, а задние обычно прижаты к туловищу, и их он использует вместе с хвостом больше для руления. Причем лапы у него интересны, что они у него приспособлены одновременно и для плавания, и для копания. То есть у них такие перепонки, которые... То есть это набор бобр плюс крот? Ну, скорее не крот, а... В передних лапах только. Ну, может быть. Просто у него лапы такие перепончатые, но эти перепонки могут загибаться, так что у них, когда перепонки подгибаются, начинают торчать когти. И этими когтями он уже прекрасно копает свои норы. А, ну это не... Это уже не крот, это уже экскаватор. Нет, это что-то понежнее. Слегка поменьше, да. Да, что-то понежнее, чем экскаватор. Ну что ж, за один вопрос мы узнали еще больше животных, которые входят, так сказать, в утконоса. Тут тебе и экскаватор, и крот, и... Экскаватор, конечно, самое главное животное в этом списке. Ага. Как же без него? Бобёр. Ну, ладно, я думаю, пора переходить к последнему вопросу. Где живут утконосы? Вот, например, в мультике он, как его хозяева, живут в Америке. Кстати, я, кажется, знаю, где живут утконосы. Ну? Да не кажется, я точно знаю, они живут в Австралии. Точно. Где же еще таким странным существам жить, кроме как бы Австралии? Да, только в Австралии могут жить такие странные существа. Я с тобой совершенно согласна. Причем они живут, на самом деле, не совсем не во всей Австралии, а только на востоке ее и еще на острове... Еще лучше. И еще на острове Тасмания. Живут они у берегов речек и озер, и ночью в сумерках они живут в воде, а днем спят в своих норках. То есть они ночные животные? Да, они ночные животные. Не знал. Это вообще что-то новое. И поэтому увидеть их в природе довольно-таки трудно. Потому что либо они в воде ночью, к тому же еще в мутной воде, либо они днем дрыхнут в своих норках. Но сейчас, кроме всего прочего, довольно сильно и быстро сокращается их ареал. Хотя, конечно, сейчас на них уже не охотятся, а до начала 20 века на них охотились ради меха. Ты же помнишь, что у них совершенно суперский мех. Да. Вот. Но потом их стали охранять, и в Австралии очень много заповедников. Но, тем не менее, все равно из-за того, что разрушаются места обитания, из-за того, что загрязняется вода или строятся плотины, и из-за того, что в Австралии появляются разные хищники, которых раньше не было, ареал утконосов сокращается, и за последние 30 лет он сократился на 20%. Очень сильно. Блин, грустно, что утконосы такие крутые, такие интересные, но как бы все равно человек не может их, конечно, в покое оставить и делает плохо, в общем. Да, утконосы действительно очень крутые, и, между прочим, в Австралии живут еще их родственники, о которых я вскользь говорила уже сегодня, это ехидны. И вот утконосы и ехидны, поскольку они такие странные, их поместили в отдельную группу млекопитающих. Это целый отдельный подкласс, который называется первозвери. А к другому подклассу относятся все остальные современные млекопитающие, которые не откладывают яйца. группа, которая относится к утконосы и ехидны, это самая ранняя веточка млекопитающих, которая отделилась от остальных больше 160 миллионов лет назад. Такие животные, кажется, еще называются реликтовыми. Да, такие животные называются реликтовыми, и Австралия — это, ну, такой заповедник или музей таких реликтовых древних животных, которые дошли до нас с каких-то древнейших времен. Самому древнему родственнику утконоса, которого нашли в Австралии, 110 миллионов лет. Он был довольно небольшим животным, немножко напоминал грызуна. А другой родственник утконоса, которого нашли уже совершенно в другом месте, нашли его в Южной Америке, в Аргентине, наоборот, был огромным животным. Правда, судят о его размерах исключительно по единственному зубу, который смогли обнаружить. Но считается, что это был гигантский утконос. Ну, он был длиной больше метра, и это самый большой известный утконос. Ученые вообще очень интересные люди. Допустим, нашли они какую-нибудь маленькую, совсем малюсенькую косточку и начинают рассуждать через месяц, в какой период спаривались эти существа. Очень интересные люди эти ученые. Да, они по одной косточке могут и восстановить и целый облик древнего животного, и представить себе, как оно себя вело. Не знаю, было ли оно теплокровным или холоднокровным, были у него перья, в общем, кучу-кучу... Ученые крутые люди. Безусловно. Ну вот, между прочим, этот самый единственный зуб помог нам понять, что раньше эти самые яйцекладущие млекопитающие жили в Южной Америке. А это значит, что они появились на Земле тогда, когда Австралия, Южная Америка и Антарктида были единым целым. Но потом они разошлись, и в Южной Америке их не осталось, а Австралия по множеству разных удивительных причин оказалась таким вот заповедником и музеем древних реликтовых животных. Это круто. Австралия не перестает нас удивлять. Точно. В общем, когда смотришь на утконоса, кажется, что это вообще конструктор, из разных кусочков которого пытаются собрать из остатков каких-то странное животное. Я могу попытаться назвать все кусочки этого пазла под названием утконос. Давай. Клюв, как у утки. Хвост, как у бобра. Лапы, как у экскаватора. Но я могу снизойти до крота. У него скорее, если уж так говорить, то скорее на утку больше похожи лапы. Но с когтями. Хорошо. Тогда утиные лапы. Яйца от птицы. Ну, а температура тела от рептилий. И походка. Походка от присмыкающихся, тоже рептилий. Ну, еще есть разные странности, вроде ядовитости и умение чувствовать электричество. Умение чувствовать электричество — это дельфин какой-нибудь. А яд? Яд — это змея. Ну, в общем, утконос — это огромный пазл. Да. Очень-очень интересный и странный. Да, ну и он, конечно, собрал в себя... На самом деле он просто сохранил в себе какие-то древние черты своих предков. Так что, возможно, он никакой не шпион, а просто посланец из прошлого. Ну ладно. Ну что, на этом будем прощаться и заканчивать? Давай заканчивать. Давай. Спасибо Лиде за этот прекрасный вопрос. Спасибо нашему редактору Асе Тереховой, звукорежиссеру Диме Гудничеву, расшифровщику Кириллу Гликману, фактчекеру Михаилу Трунину и композитору Михаилу Сарабьянову. А также утконоса. Обязательно. А еще Татя. И Степе. Наш подкаст выходит каждую неделю по вторникам. Если вы хотите его слушать раньше других, то можете подписаться на Гусь-Гусь. Всем пока. Пока-пока.